Глава 1. Система «Исток» – это шанс, дающийся одному из миллионов. Способы получения системы бывают разные. Кто-то не хочет умирать и изо всех сил борется за жизнь, и получает шанс в виде этого дара, а кто-то просто просыпается с этой силой. Но какими они ни были, всех игроков объединяет одно – возможность путешествовать по мириадам миров, выполнять разные задания и становиться сильнее. Так, благодаря системе немало игроков стало королями и императорами. Одни подчинили себе целые миры, вторые живут на отшибе со своей семьей и наслаждаются тихой жизнью, а третьи выбрали путь скитальцев по мирам и героев, что своими подвигами завоевывают сердца принцессы, потом исчезают в ночи. Одним из таких и был Райан. Он не был талантливым игроком и не обладал чудовищной удачей, чтобы получить очень сильные навыки или артефакты еще в самом начале. Нет, но у него были принципы, а точнее их полное отсутствие, благодаря чему за тысячи лет он смог стать из посредственного игрока магом 2000 уровня, 2117 уровня, если быть точнее. О чем задумался, Архимаг? Игривый голосок привлек внимание Райана. Молодая девушка со страстью смотрела на него. Райан понимал, что она отнюдь не такая, какой хотела показать. Будучи лидером клана варваров, прекрасная дикарка прожила тысячи лет и тоже была игроком, а значит, она не простая наивная дура, которая поведется на его очарование. Скорее наоборот, ей нужно что-то от него, и она готова приласкаться к нему ради своей цели. Но, черт возьми, как же она была красива. Да так, отмахнулся он, вспомнил времена, когда я только стал игроком, слушая рассказы стоуровневых о том, как они за десяток лет достигли столь многого, я думал, что не ровня им. А где они сейчас, и где я? Хмыкнул он. Действительно, улыбнулась дикарка. Они ничто по сравнению с Архимагом. Подтвердила она его слова. Если они вообще сейчас живы, то, наверное, просто давится от зависти. Слова любимой Райану понравились, но он подавил улыбку. Что, голубки, воркуете тут? Спросил у них третий голос. Здоровый парень с огромным щитом, больше чем все его тело и здоровенной алебардой, смотрел на парочку с ухмылкой. И не только он. Многие из собравшихся игроков думали так же. Хотя тысячелетия жизни не прошли даром, и два десятка игроков выше 2000 уровня прекрасно понимали, что подобные отношения держатся недолго, но их забавляла вся эта картина и недавно вспыхнувшая любовь между парочкой. «Лучше готовься к рейду, Килл», — буркнул в ответ Райан, когда его приятель всю атмосферу испортил. «Ты же у нас танк, все держатся на тебе». Группа из 20 столь высокоуровневых игроков собралась на рейд. Их целью был один мир, переполненный демонами. Точнее, это была цель Райана, который получил этот квест, а остальных позвал он, и те, узнав о возможности, не стали отказываться. Никто не спрашивал у Райана, что это за демоны, и почему их нужно уничтожить. За столько лет они и не такое делали ради квеста и выгоды. Считали ли они себя из-за этого плохими? Конечно, нет. Каждый выживает как может, особенно в мире сильных, где ставки куда больше, чем у обычных людей. «Да ладно вам!» – закричал гном в их компании и поднял кружку пива. «Завтра нам предстоит попотеть, так что давайте сейчас отдохнем». Предложение было хорошим, и все радостно приняли его. Короли-авантюристы, темные властелины. Каждый из них был в своем мире особенный, но сейчас они были похожи на обычных людей. Правда, их планам было не суждено сбыться. «Кто-то приближается!» – закричала вождь диких племен. «Чего сенсоры не предупредили?» Зло посмотрела она на своих товарищей. «Мы никого не чувствуем», – заверила его другая девушка, косясь на нее. «Может, это твое чутье глючит?» – хмыкнула она. «Не похоже, чтобы кто-то шел сюда». «Нет», – нахмурился Райан. «Кто-то точно приближается, но он не спешит». Он слышал шаги, один за другим, размеренные и тихие. А затем через некоторое время появилась фигура в черной военной форме, поверх которого был надет черный плащ, один наручий, высокие ботинки. Уроборос. 999 ур. А еще эти красные глаза. Было в них что-то такое, холодное и жуткое. «А, он что, всего лишь трехзначный?» – удивленно произнес массивный мужчина с молотом в руке. «И вот его вы и испугались?» – фыркнул он, начав приближаться к юноше. «Подожди, Аорт!» – окликнул его Райан. «Что-то тут не так, что 999 уровень забыл в этом мире, и почему его не засекли наши сенсоры? Ты накручиваешь себя, Архимаг!» – отмахнулся Громила. «Эй, пацан, Ты кем будешь? Не слышал, что подкрадываться к взрослым дядькам – это невежливо, ухмыльнулся Аорт, но на лице безэмоционального юноши ничего не читалось. Он остановился, холодно оглядел всех собравшихся и тихо произнес: «Вы, игроки, у Райана появилось нехорошее предчувствие. Именно благодаря интуиции он зашел так далеко, и сейчас эта интуиция кричала ему бежать. Подожди, Аорт!» Попытался было он остановить друга, но оказалось уже слишком поздно. «Ах ты засранец! Отвечай, когда тебя спрашивают!» Зарычал парень с молотом и замахнулся, чтобы ударить, но молот не коснулся юнца. Столкнувшись с золотым сиянием, оружие остановилось. «А!» – неслабо удивился Аорт, который хоть и ударил не со всей силы, но этого должно было быть более чем достаточно, чтобы сломать этого уробороса как куклу. «Какого что это за трехзначный такой?» – нахмурился он. «Вы, игроки?» – снова задал незнакомец тот же вопрос. Он не выглядел враждебным, и страшные рожи тоже не корчил, но от этого жути нагонял еще больше. Создавалось такое чувство, что от их ответа зависит, выживут они или нет. «Щенок, не зарывайся!» — раз пережил один удар. Подняв молот, Аорт еще раз замахнулся, но уже собирался ударить со всей силы. Только в этот раз Райан не собирался позволять ему творить глупости. Схватив его за плечо, он оттащил Аорта назад. «Успокойся», — холодно сказал Райан, и перевел взгляд на мальчишку. «Не знаю, кто ты и зачем тебе нужны игроки, но ты обознался. Мы не знаем, что это за игроки, и не имеем к ним никакого отношения. Правда?» – склонил он голову. «Да чего мы с ним сюсюкаемся?» – раздраженно произнес гном. «Парень, вали по-добру по-здорову, и никогда больше не попадайся нам на глаза, я терпеть не могу взорвавшихся выскочек». «Так вы не игроки?» – будто робот повторил он еще раз. «Да ты нарываешь», – ухмыльнулся Аорт, вырываясь из хвата мага. «Мы давали тебе шанс, пацан, и раз уж ты не понимаешь по-хорошему, выбора не остается. Но, раз уж ты все равно скоро умрешь, то отвечу на твой вопрос. Да, мы игроки, и что?» Но договорить здоровяк не успел. На землю упали капли крови, а голову Аорта за волосы держала рука, но тело так и не упало, его вообще не было, оно сгорело в черном пламени и превратилось в прах. «Игроки, значит, формация А!» – закричал Райан, почувствовавший, что вокруг возведен барьер, через который не сбежать. «Приготовиться к бою, и не смотрите на его уровень, он очень силен». Уроборос опустил руку, и голова Аорта приблизилась к земле, но упасть она не успела. Клыкастая пасть вырвалась из тени и проглотила голову. «Вперед!» – закричала королева варваров. Первым в строении выходил Килл. Он имел самые высокие показатели выносливости и прочности в их группе, а его щит был способен выдержать атаки куда более сильных, чем он сам существ. Райан не хотел бы сражаться с этим танком, который обладал чрезвычайно высокой физической и магической защитой. Чтобы победить его, нужно было использовать самые сильные заклинания в идеальной последовательности и с идеальными таймингами. До того момента, когда черное пламя сожгло его вместе с щитом, Райан был уверен, что его защиту невозможно пробить. «Сдохни!» Самый быстрый и скрытный в команде, Син, обладал выдающимися навыками, и то, что он дошел до 2000-х уровней, тому доказательство. Но когда несколько мечей проткнули его, пока он находился в невидимости, Райан не на шутку удивился, до сих пор его никто не мог найти, если он сам того не желал. К счастью, Син всегда был очень бдительным и имел несколько способностей, позволяющих избежать смерти. Так, например, сейчас он изменил судьбу и сделал так, что его эти мечи не протыкали. «Син!» – закричал Райан, который в считанные секунды потерял нескольких лучших друзей. «Концепция смерти!» – ошарашенно произнес он, видя след подобной дьявольской магии на оружии, которое проткнуло ассасина. «Какого черта у него такое оружие?» – не поверил он своим глазам. «Райан, сосредоточься на заклинании!» – закричала королева варваров. «Прикончи его!» Отринув все сомнения, архимаг выставил посох вперед, готовясь к самой сильной атаке. Он не хотел больше никого терять, поэтому собирался закончить все побыстрее, так он думал. Но через секунду, когда заклинание уже было готово, в живых осталось только несколько человек. Всех остальных поглотили монстры, живущие в его тени. «А-а!» Используя большую часть своей почти бесконечной маны, Райан выстрелил тем, что можно назвать его ультимативным навыком. Ничто и никто не могло противостоять этой силе. Силе, которая, казалось, является квинтэссенцией понятия разрушения. До сих пор, после его применения, Никому из противников не удавалось выжить. До сих пор Райан ошарашенно рухнул на пол, когда тот, кто обладал всего лишь 999 уровнем, создал барьер, который отразил множество лучей обратно в них, убив при этом почти всю группу. В живых остался только Райан и его возлюбленная. Королева варваров смотрела на все это с неверием и непониманием. Так не должно было быть. Когда она соглашалась на этот квест, то всего лишь должна была уничтожить королевство демонов. А тут их всех убили. Быстро опомнившись, она встала на колени и ударила головой о пол. «Прошу, не убивайте меня, господин», — взмолилась она. «Не убивать?» — склонил юноша голову, выглядя при этом абсолютно безразличным. Если быть совсем уж честным, он больше напоминал бездушного голема, нежели человека. Хотя Райан отчетливо видел в нем душу, создавалось такое впечатление, что все проявления души в виде эмоций подавлены сознанием. «Да», — заплакала королева, — «сделайте со мной что хотите, но не убивайте, Лара», — недовольно окликнул ее Райан. «Он только что убил всех наших друзей, и ты молишь его о пощаде?» — зло сказал он. Райан сам от себя такого не ожидал. Он не раз предавал и убивал тех, кто был ему дорог, прожив 1000 лет без этого никак. Но сейчас он просто не мог себя заставить это сделать. Да, думая об этом, он раз за разом приходил к выводу, что долгая жизнь того не стоит. В конце концов ты разругаешься со всеми близкими, и даже семьей, что постепенно убивает в тебе любое проявление человека. Но Лара, похоже, была совсем другого мнения. Она даже не ответила Райну. «Прошу, делайте что хотите, но оставьте меня в живых». Раскрывшись под ней, черная пасть пожрала королеву варваров, и тут остался только архимаг, а вскоре и он оказался кормом для красноглазого юноши. Глава 2. Система Исток обладает невероятными преимуществами. Никто и никогда не пожалел, что получил такой подарок. Надо быть глупцом, чтобы отказаться от ее возможностей. Все это было действительно так, до недавнего времени. Время нелинейно, оно словно поток, и в каждом мире этот поток свой. Даже для демиургов невозможно менять ход времени. Тем не менее, можно смело сказать, что с появлением того человека прошло немного времени. Таинственный Ураборос. Игроки узнают его по красным глазам и черным волосам, но больше о нем ничего не известно. И он убивает. Убивает всех, кто встает на его пути. В частности, игроков. Никогда еще в истории для игроков не появлялось подобной проблемы. Были те, кто называл себя охотником на игроков, и были те, кто причинял беспокойство. Но когда они становились реальной проблемой, на них собирали добровольный рейд и уничтожали угрозу. Уже больше 10 рейдов высокоуровневых игроков оказались безуспешными. Никто не выжил. Каждый игрок, который видел красные глаза, обречен, вне зависимости от их действий. Вы игроки? Этот вопрос уже стал источником многих шуток и страшилок. «Жуть», — прошептала молодая девушка, с волнением смотря на игровые форумы. «Все только и говорят об этом охотнике». Другая молодая девушка перевела свои зеленые глаза на сестру и покачала головой. «Мы покончили с системой, Луна. Думаю, если не будем светиться, то нас эта угроза не коснется». «Хотелось бы в это верить, Роза», — протянула первая. «Эта парочка – две неродные сестры. После событий 2 года назад, когда жизнь одной из них оказалась в опасности, а вторая своим усердием смогла ее спасти, они отказались тратить бесчисленные год на развитие и решили посвятить себя семье. Одну из них звали Сильвия Шерман, целитель, который никогда и никого не хотела ранить. И вторая, Оливия Коллинз, могучая лучница, которая готова на все ради своей сестры. Пару лет назад они оба фигурировали в очень нашумевшей истории с весьма неординарной личностью по имени Винсент Грэмми, и были более известны в игровом сообществе как Лунная Сова и Королева Роз. Одна из них стала его целью, а вторая молила других игроков спасти сестру. Кто бы знал, что вся эта история закончится сражением игрока, не достигшего еще и 100 уровня, с монстром более чем 300. «Не волнуйся, Луна, у нас даже 200 уровней нет. Не думаю, что охотник, убивающий тысячных и выше, заинтересуется такими слабачками», — неловко улыбнулась целитель. «Успокоила, блин», — проворчала Оливия. «Это всего лишь значит, что если он придет по нашей душе, то мы ничего не сможем ему сделать. Этот чертов Ураборос». Сильвия вздрогнула на этих словах. «Слушай, Луна, ты ведь говорила, что Винсент Грэм в форуме записан как дракон вечности?» «Да», — спросила целитель. Лучница удивилась внезапному вопросу, но утвердительно кивнула. «Да, а что?» Ну, она отвела взгляд. Да так, просто вспомнила, что давненько о нем нет информации. Как думаешь, с ним все в порядке? Сильвия хотела указать на очевидное сходство дракона Вечности и Уробороса. Прежде всего глаза. Винсент Грэмми, она до сих пор помнит его красные глаза. И хотя при каждом новом сражении 2 года назад его глаза меняли цвет, она видела только красные глаза. А еще, их имена только слепой не заметит столь очевидной параллели. К сожалению, если Оливия и не была слепой, то вот глупая ей подходила идеально, и догадаться до чего-то такого она просто не смогла бы, или, если точнее, не хотела. «Ао!» – прищурилась лунная сова, и одобрительно улыбнулась своей сестре. «Что, женушка волнуется за своего нерадивого муженька?» – хмыкнула она. «И вовсе не волнуюсь», – чуть смутилась Сильвия. «А еще, я не женушка, после того случая он просто ушел, даже не попрощался как следует», – немного обиженно пробормотала она. Сильвия понимала, что эта обида не обоснована. Винсент Грэмми не был ему ничего должен. Скорее наоборот, это она задолжала ему. Но даже так, остался неприятный осадок после всего случившегося. И, как назло, Оливия в своей вредности не осталась в стороне. «Дальше ты живешь своей жизнью, а я своей». Начала она дразнить сестру, подражая мужскому голосу. «Бывай, Сильвия Шерман. Надеюсь, мы больше не встретимся», продолжила она. «Или что он там тебе сказал на прощание? Злюка ты, а не сестра», буркнула целитель. «И зачем я тебе это только рассказывала? Знала бы, что будешь меня этим дразнить, то даже не заикнулась бы». Лучница ухмыльнулась. «Ну-ну, сестренка», погладила она девушку по голове. «Ты тогда рыдала и жаловалась на его поведение. Тебе было не до размышления о том, что ты говоришь». Действительно, перед тем человеком она держалась храбро. Но вот стоило ей остаться наедине со своей сестрой, она еще никогда так не боялась, как в тот день. И все же, целитель по-доброму улыбнулся. «Винсент, нет, Виктор Громов. Он сказал, что не герой, но он был удивительным и очень добрым человеком». Оливия со скепсисом посмотрела на сестру, но ничего говорить не стала. Человек, перебивший 500 народу, был удивительным, несомненно. Но был ли он добрым? Спорное заявление. Впрочем, сама лучница не испытывала к нему ничего, кроме благодарности и симпатии. Каким бы человеком он ни был, он спас ее сестру, как и обещал. Да, быть может, спас от себя самого, но сделал это тогда, когда никто другой не протянул ей руку помощи. Наверное, будь ее сестра чуть внимательнее, то заметила бы, что все подколы и насмешки лучницы исходят из желания скрыть ее собственные чувства, но она в этом никогда не признается. «Ладно, ладно, влюбленная ты целительница, жрица любви», посмеявшись от собственного каламбура, лучница встала и направилась на кухню. «Тебе чайку сделать?» – спросила она у сестры. После того случая они стали еще ближе и начали жить вместе как настоящие сестры. С тех самых пор они больше не ходили ни в какие рейды, и просто поселились в лесу. Там Оливия добывала еду своими навыками охоты, а Сильвия очищала и убирала все вредные примеси. Конечно, вечно так жить они не могли, но пока им нравилась такая тихая и размеренная жизнь. Приготовив напитки, лунная сова уже собиралась было порадовать сестру вкусняшками, но вмиг застыла. Поднос с напитком упал, и послышался звук разбившейся посуды. Это же, она сделала шаг назад, смотря в красные глаза, Уроборос. Сердце забилось быстрее, но тело двигалось очень медленно. Из нее будто вытянули все силы. Теперь, все, что она могла, это пытаться не делать резких движений. «Ты игрок?» – спросил холодный голос. «А?» – девушка сделала еще один шаг назад. Этот вопрос некоторые, прожившие чуть дольше остальных игроки, говорили, что при встрече с охотником, его сразу можно узнать по характерным красным глазам, молодому облику парня имени Уроборос. Но что еще его характеризует, это вопрос. Каждый раз, когда он появляется перед игроками, он спрашивает одно и то же. Правильного ответа на этот вопрос нет. Будешь отрицать, то он назовет тебя лжецом и убьет. Скажешь, что так и есть, и он все равно убьет. Попытаешься дать другой ответ, и он нападет. Что бы ты ни делал, нельзя избежать смерти. Луна, что случилось? Забежала в комнату Сильвия, услышав странный шум. Роза, нет. «Беги!» – попыталась она предупредить свою сестру, но было уже поздно. Охотник уже заметил ее. В отчаянии Оливия потянулась к луку, в надежде выиграть хотя бы секунду, но так и застыла. «Виктор Громов?» – удивленно произнесла целительница. «Что?» Лучница в неверии смотрела на молодого парня. Она не видела лица своего благодетеля, только знала то, что рассказала сестра. И потому она оказалась ошеломлена тем, что убийцей игроков оказался именно Винсент Грэмми. И тем, что его уровень уже выше 250-го. «Ты», — немного помедлил Ураборос, смотря на знакомого человека, но его лицо не выглядело слишком удивленным, только в глазах можно было разглядеть что-то подобное. «Сильвия Шерман», — тихо произнес он. «Да, это я», — быстро подтвердила она, в надежде, что сможет повлиять на него. Виктор Громов выглядел совсем не таким, каким она его запомнила. В его глазах не было того безумного огонька, который пугал ее раньше. Его лицо больше не украшала дерзкая улыбка, а сам он был будто сломлен. И переведя эти холодные глаза на Оливию, он тихо произнес: «А ты, лунная сова?» «Да», — кивнула лучница, хоть и было у нее почему-то плохое предчувствие. «Игрок». Девушки не успели даже отреагировать, как он подошел к Оливии достаточно близко, чтобы схватить ее за горло и сжать с невероятной силой. «Ах!» — непроизвольно лучница схватилась за его руку, хоть и понимала, что его силы совсем на ином уровне. В считанные секунды она почувствовала себя не могучим игроком, а слабой женщиной в руках того, кто может делать с ней все, что пожелает. «Луна». Целитель бросилась к своей сестре, но не сделала и двух шагов, как оказалось под чудовищным давлением. «ГРР», но она продолжила пытаться идти к сестре, несмотря на то, что ее кости трещали от силы гравитации. «Не приближайся», — холодно сказал Ураборос. «Ты неправильный игрок, и мне не интересно». Его жуткие глаза сосредоточились на девушке. «Лунная сова, умри, ради меня, умереть ради него». Если бы ее лицо не корчилось от боли, она, наверное, улыбнулась бы ему. Она была не против. Еще 2 года назад она попрощалась с собой, когда молила других о помощи. Оливия была готова на все, и участь быть убитой ничуть не хуже, чем стать игрушкой в руках какого-нибудь морального урода. В каком-то смысле, она была ему благодарна. Винсент Грэмми, он позволил ей прожить еще 2 года. Прожить 2 счастливых года с сестрой, это более чем откупает все его проступки. А ведь тогда он казался таким крутым, про себя подумала лучница. Но как все оно вышло? Сердце неприятно сжалось, а из глаз потекли слезы от мысли, что ее убьет именно этот человек. Человек, подаривший надежду в момент отчаяния. Она не ненавидела его, просто не думала, что все закончится так. «Прости», — попыталась сказать Оливия, смотря на свою любимую сестру. «Луна, нет». Послышался хруст, и девушка упала на пол. «Эй, Виктор, что это ты делаешь с красавицами?» Новое действующее лицо, парень с красными волосами, смотрел на Ураборос со злым выражением лица. Он держал брюнета за руку и, судя по хрусту, сжал ее так сильно, что она была сломана. «Первый рыцарь бездны», непонятно кем спасенная Оливия быстро отползла назад, судорожно вдыхая воздух. «Красный жнец», — холодно произнес Ураборос. «Ее жизнь принадлежит мне. Не вмешивайся, Акио, ты не имеешь права. Я же говорил, что он с ума сошел». Новый мужской голос привлек к себе внимание 2 сестер. Молодой парень, примерно того же возраста, что и первые 2, но уже с голубыми глазами. Он выглядел спокойным и расслабленным, но по выражению глаз было понятно, что ему не нравится то, что тут происходило. «Король башни», — еще одно существо с немыслимым уровнем сил. От них не исходило никакой ауры, но и Сильвия, и Оливия прекрасно осознавали, что пожелая они, и весь этот мир исчез бы в мгновение ока. И оба они пришли сюда за Виктором Громовым. «Кто вы такие?» — поднявшись, спросила Оливия, и проскользнувшая рядом с ней смерть ее ничуть не остановила. Она не знала пределов сил игроков, но допускала, что среди них могут быть игроки, достигшие миллионного уровня. И если они решили разобраться со ставшим настоящей проблемой для игроков Уроборосом, Сильвия, которая чуть было не потеряла сестру из-за него, не была способна просто заступиться за него. Но вот Оливия, она не могла так просто забыть, что он для нее сделал. В каком-то смысле, Ураборос действительно имел все права на нее. Лучница не знала, что может сделать, чтобы спасти его, но должна была попытаться. Она была полна решимости сделать все, что в ее силах. Правда, этого совсем не требовалось. Ао, заинтересованно оглядев девушку, красноволосый ухмыльнулся. «И такую преданную милашку ты хотел убить, Виктор?» — сразу прочитал он девушку по одному ее взгляду. Ответить на вопрос же решил второй, с голубыми волосами. «Мы его друзья», — тихо сказал он, и неловко улыбнулся. «И хотели бы попросить прощения за все, что он сделал. Он склонил голову и извинился. У него сейчас сложные времена, его друг, почти брат, был недавно убит. В попытке отомстить он начал делать безумства и глупости. При этих словах Оливия вздрогнула. То есть с ним случилось то, от чего он спас ее. Это была ужасная судьба. Оливия, которая чуть было не лишилась Сильвии, понимала это как никто другой. И, если бы Винсент Грэмми в тот злосчастный день действительно убил ее Розу, то она несомненно сделала бы все возможное, чтобы отомстить. Чего бы это ни стоило. «Это вас не касается», — холодно произнес Ураборос. «И никто из вас мне не друг, так что не советую вмешиваться в мои дела. Ой-ой, какие мы крутые», — хмыкнул тот, кого назвали Акио. «Но знаешь, тут 4 существа уровня первородных. Думаешь, сможешь нам противостоять?» Только красноволосый сказал это. Оливия и Сильвия заметили 2 маленьких девочек. Они выглядели лет на 11, не больше. Одна из них была с длинными голубыми волосами, а вторая с 2 красными косами. И весь их вид демонстрировал детскую слабость. Но вот их уровни. Арису, Вавилония, сразу 4 существа подобного уровня. За всю историю можно было по пальцам пересчитать, когда 2 существа уровня демиурга берутся выполнять одно дело. Был один единственный случай, когда 3 существа уровня демиурга объединились. Но до этого момента никто и никогда не видел, чтобы 4 существа такой силы поставили перед собой одну цель. Виктор Громов был первым, кто удостоился такой чести. Правда, не было никого, кто мог бы впечатлиться этим достижением. «Думаете, что это меня остановит?» — холодно спросил Виктор. И собирался было что-то сделать, но вмиг его окутали цепи. Множество маленьких цепей, полностью заблокировавших его силу, исковали его руки и ноги. И все эти цепи уходили к маленькой голубоволосой девочке. Судя по всему, это была ее сила. «Прости, Вик, но твое лимбо весьма проблемно. Уж мне ли не знать?» Снисходительно посмотрел на него Акио. «Думаете, эти цепи смогут меня остановить?» Нахмурился Ураборос. «Ты страшный человек, Виктор Громов. Страшный своим упрямством, своим характером и, конечно же, непредсказуемостью. И от всего этого у тебя сейчас нет ничего». Чуть холоднее сказал Акио. «Виктор Громов, которого я знаю, дал мне достойный бой, и я признаю его силу. Ты же по-честному, я бы даже не обратил на тебя внимания, узнай я тебя сейчас, просто разорвал бы твою душу на части, вместе с твоим телом. Даже второй атаки делать не пришлось бы. Ну так попробуй», — угрожающе произнес Виктор. Красноволосый ухмыльнулся и поднял руки вверх. «Какая банальная провокация. И я понятия не имею, что ты этим пытаешься добиться. Впрочем, оно и не важно». Атмосфера между 2 накалялась, и потому вмешаться решил 3-й. Король башни вышел вперед и подошел к Виктору вплотную. «Виктор, твоего друга, Гаврила, еще можно спасти». Красные зрачки сузились. «Девочки, вы не против, если мы тут немного задержимся?» — посмотрел на сестер Акио. «У нас тут серьезный разговор намечается», — улыбнулся он им. «Первая, самая сложная часть плана позади. Теперь осталось просто сидеть и наслаждаться зрелищем». Глава 3. «Сколько уже времени прошло?» «Я не знаю. Очень и очень много. Я потерял счет убитым на 5000. И отнюдь не все они заслуживали такой участи. Но мне было плевать. Моя голова была как в тумане, а сам я находился будто под гипнозом. Еще никогда я не чувствовал себя столь опустошенным. И каждый убитый мною человек лишь больше погружал меня в эту тьму. Не имело значения, скольких я убью, и кто это будет. Я должен был это делать. Должен был, чтобы не впасть в еще большую бездну отчаяния». А потом появился лучик света. «Что ты хочешь сказать?» — немного дрожащим голосом спросил я, смотря в голубые глаза. «Если это шутка, Тицуя, то даже тебя». «Нет», — прервал он меня. «Мне понадобилось некоторое время, чтобы убедиться. Ты ведь знаешь, я не так уж и давно вернулся на трон. Поэтому я еще очень много не знал. Но благодаря помощи Акио, а также довольно рискованному поступку, теперь я уверен, что есть шанс». «Шанс?» — нахмурился я, но быстро взял себя в руки. «Сколько процентов вероятность, что мы сможем его спасти?» 50, ответил он. «Все зависит от того, что сделал исток с душой твоего дружка», — взял слово Акио. «Точно известно, что у этого фрика есть склонность хранить души поверженных врагов. Он создает разного рода храмы и алтари в свою честь, засылает туда монстров посильнее, и в качестве награды использует души в том числе. То есть шансы есть?» — просветлело мое лицо. «Усилие воли и цепи, сковывающие мои конечности, спали. Вавилония великодушно отпустила меня. «Верно», — кивнул Тецуя. «Если не для этого, то непонятно, зачем ему вообще понадобилась душа Гаврила. В этом нет никакого смысла». Не ответив им сразу, я присел напротив Акио и вздохнул. Мне было неловко сидеть тут, в доме тех, кого я совсем недавно грозился убить. А кто вообще сказал, что душа у него? Может, Гил на перерождение отправился, заметил я. Или, например, его душу распылило. Тогда все было бы гораздо легче, пожал плечами Акио, закинув одну ногу на вторую, и при этом раскинувшись на диване. Тецуя неловко посмотрел на двух ничего не понимающих девушек, и взглядом попытался извиниться. Король или нет, но Тецуя был самым совестливым из собравшихся. А еще он был воспитанным человеком, в отличие от нас с Акио. Если он отправился на перерождение, то вернуть ему воспоминания и первоначальный облик было бы очень просто, объяснил Тецуя, все так же не решающиеся присесть без приглашения хозяев дома. А если бы его душу попытались уничтожить, то мы смогли бы легко найти остатки этой души и воссоздать его личность. Пусть даже и были бы у него небольшие провалы в памяти. Я кивнул, соглашаясь с их предположением. Свидетельством первого стал я сам, вернувший воспоминания и силы из прошлой жизни. А про второе говорил еще вирус. «Сильвия, не будешь так любезна, что принесешь нам чай?» Улыбнулся я ей. Та вздрогнула от моего взгляда, но не успела ничего сказать, как Оливия поднялась и кивнула. «Да, мы сделаем». Глубоко поклонилась лунная сова и, схватив за руку свою сестру, оттащила ее в другую комнату. Мои губы поползли вверх. «Винст, ты чуть было не допустил такую ошибку. Пытаться убить таких милашек, как ты вообще мог так поступить? Если бы не жнец и король, ну почему ты не послушался меня и не заразил вторую вирусом? Тогда ее можно было бы не убивать». Слова вируса не возымели на меня никакого эффекта. Как я и сказал, никакого компромисса. Я не стал говорить, что вовсе не случайно попал именно в этот дом, именно к этой парочке. И вообще, на самом деле, их жизни ничего не угрожало. Но этого не мог знать никто, кроме меня. «А ты жесток, Виктор», — хмыкнул Акио. «Просить их прислуживать тебе после всего, что случилось. Я уже несколько месяцев ничего не ел», — честно ответил я. «Только пожирал игроков, но это ведь не то же самое». Пожал я плечами. «Поэтому мне хотелось насладиться хотя бы чаем. Вернемся к теме», сказал Тецуя, явно волнующийся, что мне сорвет крышу. «Касательно воскрешения твоего друга, у нас есть два варианта, и какой мы выберем, зависит от тебя. Первый вариант», — взял слово Акио, — «мне он совсем не нравится. Надо пройти все сокровищницы истока, в надежде хоть в одном из них найти запрятанную душу Гаврила. Плохо в этом то, что этих сокровищниц у него просто не счесть, больше чем песчинок в пустыне. А еще, нам, существам его уровня, в такие места ход заказан, на сотых или тысячных хранилищах терпение истока может лопнуть, и это приведет к конфликту с истоком, а затем и драке. Так что, тебе придется самому все хранилища обчистить». «Ты боишься драки?» Удивленно посмотрел я на рыцаря бездны. У него задергался глаз. «Не перебивать», — повысил он голос. «Второй способ — это выбить местоположение души твоего дружка у самого истока. И нет, я не боюсь драк, просто предпочитаю прямой подход, а не идти по первому маршруту, пробежать тысячу другую локаций, и все равно прийти к драке». Я кивнул, беря во внимание все сказанное ими. «Гаврил, значит, тебя действительно можно было спасти? Я много чего натворил с момента его смерти. По указке вируса я выслеживал игроков, и, раз за разом, пожирал их, забирая себе их силы. Но я даже не допускал, что его можно будет вернуть. Спасибо вам», — посмотрел я на Акио и Тецую. «Искреннее спасибо», — склонил я голову. Они оба выглядели удивленными. Создавалось ощущение, будто они не ожидали, что я могу быть столь вежливым. Это, красноволосый даже немного засмущался, и посмотрел на Тецую. А тот лишь улыбнулся, и, подойдя ко мне, положил руку на плечо. «Зачем еще нужны друзья, если не чтобы помогать друг другу в трудные минуты?» Мне стало действительно стыдно, что немногим ранее я сказал, мол, они мне никогда друзьями и не были. И если Тецуя благополучно эти слова забыл, то вот куда более язвительный Акио жестоко ухмыльнулся. «Ты чего, Тецуя? Мы с ним не друзья. Он же сам сказал, что не считает нас таковыми. И пофиг, что мы там последние несколько месяцев чуть волосы на себе не рвали, чтобы побольше разузнать об этом истоке, и сделать все по красоте. Тицуя благополучно проигнорировал его, не слушая его, Виктор. Он рассказывал, что его головой вниз роняли, когда он еще был ребенком. Похоже, последствия этого не прошли даже когда он стал един с бездной. «Эй!» – возмутился Акио. Гаремодержателям слова не давали. Я удивленно моргнул, смотря на перепалку двух семизначных. Что бы Тицуя, да подколол кого-то, и хотя с самим Акио я не так хорошо знаком, но понять его личности я уже успел, прямой и упрямый, и чтобы он позволял кому-то себя подкалывать. Немного опустив взгляд, я увидел двух девушек, вместе играющих в крестики-нолики. Одна совсем безэмоциональная, а вторая чуть более энергичная, но тоже молчаливая. Бездна и Вавилон собственной персоной. Похоже, я много чего пропустил, пришла мне в голову мысль. Хотя, так даже лучше, я рад, что эти двое подружились. То смятение и безразличие, которые по большей части не были наигранными, теперь окончательно исчезли из моей головы. Пусть и немного другим, но я стал самим собой из прошлого. Если Гаврила можно спасти, то все в порядке, правильно? Незачем злиться, незачем переживать, незачем убивать. Если его можно спасти, нет, если я его спасу, то все это будет бессмысленно. Он просто посмеется надо мной, назовет паникером. И тогда, вот, ваш чай, неуверенный голос Сильвии вывел меня из своих мыслей. Мы все одновременно посмотрели на нее, отчего она аж вздрогнула. Парни, не против оставить нас наедине? Попросил я их, мне нужно им кое-что сказать. Акио прищурился, а ты точно не собираешься снова? Ай-яй-яй. Он собирался начать меня дразнить, но Тицуя взял его за ухо и оттащил прямо к двери. Пусти, гад, больно же, кричал красноволосый, но король его не слушал. Мы переместимся в твой родной мир, Виктор, будем ждать в твоей гильдии. В сиянии света сначала исчезли парни, а за ними и маленькие девочки, оставив меня одного с двумя девушками. И в этой ситуации сказать что-то было гораздо тяжелее. Я молчал почти 10 секунд, смотря на немного нервничающих девушек. И вот, когда наконец решился, это, ну, мы с Оливией заговорили одновременно. «Давай ты», — выпалила она, то есть вы. Мне оставалось только вздохнуть. Я не очень хорошо умею извиняться. Мне этот навык не так уж часто нужен, поэтому практики не достает. Непонятно, что начал мямлить я, но я понимаю, что должен извиниться, и сделать это искренне. Не потому что надеюсь, что вы меня простите, это вряд ли. Особенно ты, Сильвия, посмотрел я на целительницу. Я даже представить не могу, как тебе было больно в тот момент. Я поднялся со своего места. Я знаю, вы меня не простите, но я извиняюсь не ради этого, а потому что виноват. Вздохнув, я положил на стол несколько зелий. Вне зависимости от того, будете ли вы меня ненавидеть или нет, примите это в знак моего раскаяния, произнес я, направляясь к выходу. А если не можете, то просто считайте это равноценным обменом. Я никогда не пил настолько вкусного чая, подмигнул я девушкам. Прощайте, и телепортировался. Две молодые девушки смотрели на пустые чашки и не понимали, когда их незваный гость успел выпить все три чашки, раз он даже не приблизился ни к одной из них. «Как думаешь, Сильвия, что он сделает, если мы будем излишне наглыми?» — вдруг спросила лучница, сама от себя такого не ожидая. «Что?» — не поняла целительница. «А чем ты? Если мы потребуем у него приютить нас на время в качестве извинения, он согласится или откажется? Да что в твоей голове вообще происходит?» — возмущенно посмотрела на нее Сильвия. «Он же только что пытался тебя убить, а теперь ты хочешь жить с ним под одной крышей?» — ошарашилась девушка. «Тем более, он наверняка откажется. А вот мне кажется, что согласится». «Откуда ты знаешь?» — прищурилась Сильвия. «Интуиция», — показав большой палец, сказала Оливия. «Даже если это правда», — голос целительницы чуть притих. «Я не могу, я не хочу его так прощать». «Да ладно, все ведь хорошо закончилось», — широко улыбнулась лунная сова. «А еще, смотри, вон сколько он всего нам оставил. Это всего лишь зелья, луна», — покачал головой целительница и подошла к флаконам. «Какими бы они ни были, они не смогут искупить», — но договаривать не стала. Подождав несколько секунд, Оливия устала смотреть на шокированное лицо сестры и сама решила посмотреть. «Да что ты там такая, ох ты ж господи боже мой, да за такие дары не только покушение, но и убийство можно простить». Глава 4. Давно я не видел эти улицы, с тех самых пор, как прогуливался по этому городу не один. Прекрасные дома, интересная архитектура. Не скажу, что я скучал по этому городу, мне было, мягко говоря, не до этого, но, вернувшись сюда, я осознал, что ни один другой город я не смог бы назвать домом, сколько бы лет я там ни провел. Данжинград – действительно прекрасный город, а также его наследие. Даже без меня и Гила этот город не превратили в руины. Вот уж действительно сказочное место. Добравшись до места, которое я без зазрения совести могу назвать домом, я глубоко вздохнул. Даже несмотря на то, что я не использовал никакие силы, я все равно чувствовал множество людей в этом доме. Вернуться спустя почти год отсутствия – это как раз в моем стиле, но меня немного пугала их реакция. Хотя, скажу честно, мне было приятно, что ни один из постоянных жильцов моего имения так и не покинул это место за этот год. Глубоко выдохнув, я открыл дверь и сделал шаг внутрь. «Берегись!» Услышав предупреждение, я успел сделать шаг в сторону, и черный энергетический шар полетел прямо на улицу. Наверное, он снес бы полгорода, если бы Сиена вовремя не отреагировала и не развеяла атаку нами. Я удивленно моргнул. «Ах ты, кошка наглая! Что, думаешь, я не заметила, как ты мне подбросила брокколи и стащила кусочек моего мяса?» Находясь на совершенном уровне бешенства, нами буквально проклинала всех взглядом. Эмили, которая, судя по всему, и была причиной плохого настроения подруги, лишь хитро сверкнула глазами и пожала плечами. «Не понимаю, о чем ты говоришь?» Это читалось на ее лице. «А ну иди сюда». Два существа из СС ранга сцепились друг с другом. Буквально. Одна тянула волосы, вторая щеку, и выглядело это скорее смешно, нежели страшно. Немного постояв у двери, я посмотрел на оставшихся девушек из моего дома. «Ну, типа, привет. Я, типа, вернулся», — неуверенно произнес я. Мне было немного неловко от того, что я покинул всех в момент слабости, хотя это был отнюдь не в первый раз, когда я так делал, и никто мне не ответил. Все просто проигнорировали меня. «Эй, что за отношение такое?» — прищурился я. И только я собирался впасть в уныние, как из соседней комнаты выбежало ушастое нечто с 9 лисьими хвостами. «Большой братик, ты вернулся!» — радостно прыгнула она в мои объятия. То есть, после всего случившегося, меня поприветствовала только та, кто вообще непонятно как ко мне относится. У меня закололо в груди. Было действительно обидно. От переполняющих эмоций и благодарности я погладил заурчавшую при этом Кармен по голове. Она действительно без задних мыслей была рада меня видеть. Но остальные даже на это не отреагировали. О чем говорить, если даже нами не заревновала. А Сиена и Наа были увлечены дракой ведьмы и героя больше, чем мной. «Ну же, девочки, эй!» «А ну быстро встали в ряд и поприветствовали хозяина!» — рявкнул я, да так, что окна треснули. И, как ни странно, это сработало. Девушки встали в одну шеренгу. Только Кармен расположилась у меня на коленях, когда я сел перед построившимися девушками на диван. Но лисице можно, она единственная, кто заслужил от меня ласки. Несколько долгих секунд я смотрел на них. Все они старательно смотрели куда угодно, но только не на меня. Нет, им не было стыдно, просто, даже в такой ситуации они старались меня игнорировать. Злились, проще говоря. «Простите», — вздохнул я, — «с моей стороны было жестоко оставлять вас сразу после возвращения. Мне нужно было хотя бы объясниться». Алиса вперед вышла нами и обвинительно смотрела на меня. «Ты нужен был ей в той ситуации. Ты должен был ей помочь». Я покачал головой. «Понимаю, нами права, но я сам находился в таком состоянии, что нуждался в помощи не меньше. Правда, добрыми словами и поддержкой мне было не помочь». «И где она?» — спросил я. «Еще когда вернулся, я использовал силы, и потому знал, что она сейчас на кладбище, навещает одного блондинистого засранца, а точнее его пустую могилу, развлекается в клубах», — равнодушно ответила нами. «Ты так не шути, девушка. Я ее не так воспитывал, чтобы она во все тяжкие пустилась из-за такого пустяка». «Пустяка?» — лицо нами нахмурилось. «Ты хоть понимаешь, какого ей было? Гораздо легче, чем мне». Повысил голос и я, и с такой силой сжал кулак, что Кармен, руку которой я держал, сморщилась от боли. «Упс», — быстро взял я себя в руки. «В общем, пред Алисой я сам прощение попрошу. Не переживайте, она меня простит», — улыбнулся я, оставляя весь негатив. «Вернуться к своему обычному поведению будет немного трудно». Лисица в моих руках привстала и посмотрела прямо в мои глаза. «Большой братик, ты такая бука». Я улыбнулся ей. Я это знаю, малышка, и поверь мне, очень ценю, что вы терпите меня таким засранцем. И несмотря на все мои слова, девушки упорно продолжали меня игнорировать. Сколько я себя помню, мне никогда не нравились драмы, высосанные из пальца. К сожалению, сейчас была как раз такая сцена. Поэтому я решил поскорее закончить этот момент жизни. Нами на меня обижена из-за Алисы, Эмили обижена из-за нами, а Сиена и Ная просто их поддерживают. Получается, мне просто нужно поговорить с сестрой. Я направился на кладбище. Там пред могильным камнем сидела Алиса и молча смотрела в небо. Какое интересное зрелище, тихо сказал я. Еще год назад за такой взгляд я собрал бы всех твоих знакомых парней и угрожал бы им огнестрелом. Алиса удивленно повернулась в мою сторону. Она выглядела немного растерянной, но это только казалось. Я бы даже сказал, что даже это было наиграно. «Братик, давно не виделись», — сдержанно улыбнулась она. «Помнится, ты когда-то давно так и сделал». Алиса не бросилась меня обнимать, не стала расспрашивать, как я провел это время. И даже улыбка эта она была искренней. Но вот в глазах Алисы я не видел того блеска, что раньше. Ага, и даже повтори я этот опыт, не смог бы узнать, по кому же ты так вздыхаешь. Кто бы знал, что этот бабник положит свои руки на мою сестру. Так ты знаешь, удивилась Алиса, и вот сейчас было видно, что эти эмоции куда более сильные. Его последние слова. Засранец сказал, что вы встречались уже год. Это так похоже на него. Улыбнулась с ностальгией. Знаешь, он говорил, что, скорее всего, признание в этом будет последним, что он сделает в жизни. И эти слова оказались пророческими, ее лицо исказилось от боли, и казалось, что она вот-вот заплачет. Протянув руки вперед, я обнял сестру и прижал ее к себе. Впервые со времен прорыва она снова зарыдала. «Прости, Алиса, прости, что бросил тебя одну, когда тебе нужна была моя помощь, и за все остальное. Нет, я не злюсь», — тихо прошептала она. «Ты нуждался в помощи больше, чем я. У вас с Гаврилом всегда была особенная связь. Я даже не мечтала о том, чтобы стать для него номером один, и поэтому часто ревновала. В тот день, когда я в последний раз его видела, я обиделась на него из-за того, что он уделяет мне мало времени. А потом он и вовсе пропал на 3 месяца, и я планировала ему всяких гадостей наговорить, но лучше бы я попросила у него прощения. Успеешь», — вздохнул я. «Что? Это будет жестоко с моей стороны. Если я дам ей надежду, то потом удар может стать куда сильнее. Но, с другой стороны, мне всего лишь надо спасти Гаврила, верно? Я верну этого засранца. У меня к нему еще дело одно есть, и, если понадобится, я его с того света достану. Неважно, что с ним случилось, я сделаю это. Если его душу спрятали, я найду ее. Если душу уничтожили, я склею ее остатки. Если душа отправилась на перерождение, я верну ее». «Ты шутишь?» Прекрасно понимая, что я не стал бы шутить по такому поводу, Алиса смотрела на меня со слезящимися глазами. «А-а-а!» И снова зарыдала, но уже с новой силой. Прошло некоторое время, десятки минут, если быть точнее, и Алиса наконец успокоилась, и написала Лили. К моему удивлению, две девушки подружились на общем горе. Точнее сказать, они чуть ли не лучшими подругами стали. Вот это Гаврила сюрприз ждет, когда он вернется. Мои губы разошлись в мстительной злорадной ухмылке. Этот ублюдок даже не представляет, какую ошибку он совершил, решив меня кинуть. Так закончилась самая темная часть моей жизни и, возможно, начался путь в еще большие глубины отчаяния. Глава 5. Нами, подай пульт. Посмотрел я на девушку. Та демонстративно отвернулась. «Держи, большой братик», — улыбнувшись, протянула мне пульт лисица. «Спасибо», — благодарно кивнул я и переключил канал. «Нами, принеси воду». У ведьмы скоро начался бы дергаться глаз. «Держи, большой братик». «Нами, приготовь чай». «Держи, большой братик». «Нами». «Да хватит уже», — рявкнула девушка, искоса смотря на меня. «Чего ты ко мне прицепился?» «Ты дуешься?» — пожал я плечами. «Почему ты на меня дуешься?» «Тебе сначала списка, или последнюю сотую часть». Ненадолго задумавшись, я принял решение. «Давай сначала, у меня много времени. Боюсь, сначала это займет слишком много времени даже для тебя», — накричала она на меня и отвернулась. «Нами, подай пульт». Уже не зная, что еще придумать, я пошел по кругу. «А-а, этот человек меня убивает», — со злостью и отчаянием закричала она. «Вот видишь, какой я хороший», — прекрасно понимая, что слишком долго меня терпеть невозможно, «Я время от времени даю вам передохнуть от моего характера», — объяснил я. «А вы на меня за это еще и злитесь», — приуныл я и вздохнул. «Жизнь так несправедлива». Прошло несколько долгих секунд, пока Нами не посмотрела на меня хитро. «Хорошо, если хочешь, чтобы я тебя простила, то 100 нет, 1000 свиданий с тебя», — показала девушка на меня пальцем. Наконец я понял, чего она добивалась этой показушной обидой. Она просто хотела выклинчить свидание, и кривила лицо только для этого. 10, максимум. И время свиданий выбираю я сам, согласна. Сразу загорелись ее глаза. Наверное, даже не ожидала бедная девушка, что я соглашусь. Оно и понятно, до этого момента была только одна девушка, которая могла заставить прогуляться с ней. Нужно будет потом связаться с Бжини. Она, наверное, переживает. «Большой братик», тихо, почти мурлыча как кот, ко мне подошла Кармен. «А я хочу в подземелье сходить, монстров поубивать. Только с тобой, большой братик». Я закатил глаза. С таким голосом дети обычно в парк аттракционов просятся, а лисица хочет убивать. Типичная Кармен Квин. «А я хочу на новое кино сходить, папочка», — закричала Наа, прыгая ко мне в объятия. Я знал, что она уже с трудом сдерживается, чтобы не сделать это. Еще с того момента, как я вернулся, она была очень рада меня видеть, но в качестве женской солидарности с остальными, просто не показывала это. «Г, господин», — вышла вперед Сиена, — «мне многого не надо, ваша кровь». Я удивленно посмотрел на нее, совсем и забыл, что на полгода оставил ее без еды, но при этом она выглядит бодрячком. Хотя, нет, не совсем, зрачки расширены, и она чуть ли не дрожит. Думаю, сейчас она больше похожа на наркоманку, которая очень хочет новую дозу. Вот ведь, изначально я не собирался им уступать, и жертвенным агнцем должна была стать Сиена. Я накричал бы на нее, и все остальные быстро умолкли бы, но сейчас отказывать ей будет слишком жестоко. «Ну а ты чего хочешь?» — посмотрел я на Эмили.